Старец мог говорить просто, без малейшего тщеславия о вещах, выходящих за пределы человеческих норм. Если у слушателя была к нему вера, то через эту простую внешнюю беседу воспринимал он доступной ему мере то вышеестественное состояние, в котором находился сам старец. Помним его рассказ об одном замечательном русском подвижнике, отце Стратонике, приехавшем с Кавказа посетить Афон. Отец Стратоник имел редкий дар слова и молитвы с плачем. Многих пустынников и монахов на Кавказе восставил он от расслабления и уныния к новому подвигу, раскрывая им пути духовной брани. И на Афоне отец Стратоник был принят в кругу подвижников с большой любовью, и вдохновенное слово его производило на многих глубокое впечатление. Богатое рассуждение, красивый и сильный ум, обширный опыт, дар подлинной молитвы — все делало его центральной фигурой в кругу подвижников. Провел он на Святой Горе около 2 месяцев и начал уже печалиться, что напрасно поднял большой труд далекого путешествия ради пользы. Сам он из встреч с афонскими монахами ничего нового не приобрел. Пришел он к духовнику русского монастыря святого Пантелеимона, старцу Агафодору, и, рассказав о своей печали, просил указать кого-либо из отцов, с кем можно было бы поговорить о послушании и других деланиях монаха. Отец Агафодор послал его погостить на Старый Русик, где в то время, до войны 1914 года, собралось несколько замечательных подвижников из братьев монастыря. Старый Русик расположен в горах на высоте приблизительно 250 метров над уровнем моря, на восток от монастыря, в расстоянии 1 час и 10 минут ходу. Там был установлен более строгий постнический режим, чем в монастыре. Место это было пустынное, безмолвное, и потому туда тянулись монахи, желавшие большего уединения ради делания умной молитвы. В то время там жил и отец Силуан. Отца Стратоника в Старом Русике приняли с большим расположением. Он много беседовал с отцами Русика и наедине, и в группах. Однажды в праздничный день схимонах отец Досифей пригласил к себе в келью его, а вместе и несколько других монахов, среди которых были отцы Вениамин с Калягры, Анисифор и Силуан. Беседа была очень содержательной. Все были увлечены тем, что говорил отец Стратоник, который не только как гость имел преимущество, но и по дару слова превосходил прочих. Отец Силуан из присутствовавших был более молодой и потому, естественно, сидел в углу кельи и молчал. Он внимательно прислушивался к каждому слову кавказского подвижника. После беседы отец Стратоник, еще не посетивший отдельно отца Силуана, выразил желание побывать у него в келье, которую он выстроил себе в расстоянии 5-6 минут ходу на юго-восток от братского корпуса ради уединения. Условились на следующий день в 3 часа. В ту ночь отец Силуан много молился, чтобы Господь благословил их встречу и беседу. Отец Стратоник пришел в назначенный час. Беседа между двумя подвижниками началась легко и сразу приняла желательный характер. И тот, и другой духом постоянно были устремлены к единой цели, и ум их неотрывно жил все теми же вопросами, которые для них были единственно насущно важными. Силуан, накануне внимательно слушавший отца Стратоника, заметил, что последний говорил от своего ума, и что слово его о встрече воли человеческой с волей Божией и о послушании было неясным. беседу он начал тремя вопросами, на которые просил ответа. «Как говорят совершенные? Что значит предаваться на волю Божию? В чем сущность послушания?» По-видимому, та удивительная атмосфера духа, в которой пребывал отец Тратоник, сразу повлияла на него. Он почуял важность и глубину вопросов и задумался. После молчания он сказал: «Я этого не знаю. Вы мне скажите». Силуан ответил: «Совершенные ничего не говорят от себя. Они говорят лишь то, что дает им дух». Отец Тратоник в этот момент, видимо, переживал то состояние, о котором говорил Силуан. Ему открылась новая тайна духовной жизни, да то ли ему неведомая. Он ощутил свои недочеты в прошлом. Он понял, как был еще далек от совершенства, мысли о котором ему приходили после стольких встреч с монахами, когда очевидным было его превосходство. А ведь он встречался со многими замечательными подвижниками. С благодарностью смотрел он на отца Силуана. После того, как разрешился первый вопрос, в глубине души его из самого опыта этого состояния, данного ему по молитве отца Силуана, другие два ему уже легко было усвоить. Беседа далее коснулась молитвы. Отец Тратоник говорил, что если молитва проходит без слез, то это значит, что она не достигла своего места и потому остается бесплодной. На это Силуан ответил, что слезы при молитве, как и всякая иная сила в теле, могут истощаться. Но тогда ум, утонченный плачем, переходит к некому тонкому чувству Бога и, чистый от всяких помыслов, безмолвно созерцает Бога. И это может быть дороже даже плача. Отец Тратоник ушел благодарный. После он приходил к Силуану еще несколько раз, и до конца его пребывания на Святой Горе между ними сохранилась большая любовь. В одно из своих последующих посещений он подтвердил слова Силуана о молитве. Видимо, и это состояние Бог дал ему познать. Вскоре после этой беседы отец Тратоник, покинув старый Русик, пошел к пустыннику отцу Вениамину. Это был человек редкого благородства, умный, начитанный, с богатым рассуждением, во всем его облике, в лице и в тонком, высоком, сухом силуэте отразилась какая-то невысказанная внутренняя трагедия. Отец Тратоник и раньше посещал отца Вениамина, и они много беседовали, но на сей раз он сверх обыкновения был молчалив и задумчив. Отец Вениамин спросит его об одном — молчание в ответ, спросит о другом — то же самое. Наконец, с удивлением раскрывая руки, со свойственной ему несколько театральной грацией, он спрашивает: «Отец Тратоник, что с вами? Я вас не узнаю. Всегда вы бывали таким бодрым, а теперь сидите печальный, и закрылись ваши вдохновенные уста. Что с вами?» «Что же я вам скажу на ваши вопросы?» отвечает отец Тратоник. «Не мне об этом говорить. У вас есть отец Силуан, его спросите». Удивился отец Вениамин. Силуана он знал давно, любил его, уважал, но не считал настолько великим, чтобы обращаться к нему за советами. Не исключена возможность, что отец Тратоник в то время имел в душе очень сложные переживания. С одной стороны, он приехал на Афон, ища себе пользы, а с другой — он из многих прежних встреч привык уже преимуществовать. Его исключительная выносливость в подвижничестве, редкий дар молитвенного плача могли давать повод к мыслям о достигнутом уже совершенстве. И вдруг так ярко и сильно обнаружилась его недостаточность при встрече с монахом простым и как будто не обладавшим теми блестящими дарованиями, которыми сам он был богат. Возможно, что он молчал и был печален потому, что не удержал того состояния, которое познал во время беседы с отцом Силуаном. Однажды отец Вениамин, гуляя в праздничный день по монастырскому лесу с отцом Силуаном, предложил ему пойти к замечательному и весьма известному тогда на Афоне старцу отцу Амвросию, духовнику болгарского монастыря Заграф. Силуан немедленно согласился, идут. Отец Вениамин полюбопытствовал, о чем Силуан будет спрашивать старца Амвросия. «Я ни о чем не думаю спрашивать старца», — ответил Силуан. «У меня сейчас нет никаких недоумений». «Тогда зачем же ты идешь?» «Я иду, потому что ты так хочешь». «Но ведь к старцам ходят ради пользы. Я отсекаю мою волю перед тобой, и в этом моя польза больше, чем от какого бы то ни было совета старца». Удивился этой беседе отец Вениамин, но и на сей раз не понял он Силуана. Незадолго перед своей кончиной отец Вениамин из пустыни приехал в монастырь святого Пантелеимона. Он заболел водянкой и слег в больницу, которую содержит монастырь ради пустынников и вообще бездомных странников. Называется эта больница «Покой». Помещается она в большом многоэтажном каменном здании, расположенном на самом берегу моря, вне врат собственного монастыря. Рядом с этим зданием есть другое, меньшее, где находятся продовольственные магазины, которыми в то время заведовал отец Силуан. Близость магазина от покоя позволяла Силуану часто навещать отца Вениамина и помогать ему. Но и сам отец Вениамин, хотя и с трудом, мог все же первое время ходить и тоже нередко посещал своего друга. Вскоре после своего приезда отец Вениамин был у отца Силуана, и они вели большую и важную беседу. Нам пришлось посетить отца Вениамина в больнице на другой день. Он был весь под впечатлением этой беседы с отцом Силуаном и много раз с нескрываемым чувством удивления и благодарности повторял: «Какого друга дал мне Господь! Вы знаете, как Он все раскрыл во мне!» Потом дал мне три указания, несколько раз повторил их, чтобы я не забыл, и в заключение добавил строго, как бы большой гвоздь вбил: «Если не сделаешь так, как говорю, то не спасешься». По всему было видно, что эта встреча с Силуаном для отца Вениамина была большим откровением. Случилось это в понедельник, первый день Петрова поста. Несмотря на то, что по уставу монастыря в этот день до вечера не полагается ничего вкушать, отец Силуан напоил его чаем и сам пил. И эта незначительная деталь была отмечена отцом Вениамином как показатель свободы отца Силуана от форм. Свободы не по презрению, а по превосходству, ибо он знал его великое воздержание. Мы провели у отца Вениамина около часа. Все это время он был очень сосредоточенным и ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, и много раз повторял: «Какого друга дал мне Господь!» Так только под конец своей жизни он узнал, кто был Силуан. Прежде он относился к нему, хотя и очень дружественно, однако несколько снисходительно, как хорошему монаху, но все же младшему. Подобное произошло и с некоторыми другими отцами на Святой Горе, которые лишь после смерти отца Силуана оценили его. Монастырь святого Пантелеймона очень большой, и хозяйство его сложно. Отдельная отрасль этого хозяйства имеет своих заведующих, которые называются экономами. Экономы в силу своих обязанностей не могут иногда следовать общему порядку монастыря, и поэтому в большой братской трапезной имеется особый стол, экономский, за которым они обедают, каждый, когда позволяют ему его дела. Последние многие годы отец Силуан состоял экономом и ел в будни за этим столом. В числе экономов был один из монахов, отец Николай, человек, резко выделяющийся из среды братьев своими способностями, но как-то странно ему не везло. Богатая инициатива отца Николая в большинстве случаев не встречала сочувствия среди отцов, и его предприятия нередко кончались неудачами. Как-то по случаю очередного провала одного из его начинаний в трапезе за экономским столом его действия подверглись резкой критике. Отец Силуан был вместе с другими, но не принимал никакого участия в суде. Тогда один из экономов, обращаясь к нему, говорит: «Ты молчишь, отец Силуан? Значит, ты за отца Николая? Тебе недороги интересы обители? Какой убыток причинил он монастырю?» Отец Силуан промолчал, быстро окончил свой обед и затем, подойдя к говорившему, который в то время уже отошел от стола, сказал ему: «Отец, сколько лет, как ты в монастыре?» 35. «А ты слышал когда-нибудь, чтобы я осуждал кого-либо?» «Нет, не слыхал». «Так что же ты хочешь, чтобы теперь я стал порицать отца Николая?» Эконом смутился и со стыдом ответил: «Прости меня, Бог простит». Когда отец Силуан впервые был назначен экономом, то, придя от игумена в свою келью, он горячо молился, чтобы Господь помог ему исполнять это ответственное послушание. После долгой молитвы был ему ответ душе: «Храни благодать, данную тебе». Тогда понял он, что хранить благодать важнее и дороже всех прочих дел, и потому, вступив в свое новое послушание, он неусыпно следил за тем, чтобы не прерывалась молитва его. Он имел под своим началом до 200 рабочих. Утром, обходя мастерские, он давал в общих чертах указания старшим мастерам и затем уходил в свою келью плакать о народе Божьем. Сердце его болело от скорби за рабочих, он оплакивал каждого. Вот Михаил оставил свою жену с детьми в деревне и здесь за гроши работает. Но каково ему быть так далеко от дома, не видеть ни жены, ни милых деток своих? Вот Никита только что женился и оставил свою молодую беременную жену и старуху-мать. Каково было им отпустить этого еще юношу, любимого сына и мужа? Вот Григорий оставил стариков родителей, молодую жену и двух малышей-младенцев и пришел сюда работать за кусок хлеба, и что он выработает здесь? Какая же бедность у них, чтобы решиться оставить всю семью, и какая должна быть у всех у них скорбь? И вообще, в какой ужасной бедности живет весь этот народ. Вот Николка, совсем еще мальчик. С какой болезнью отпустили его родители так далеко, среди чужих людей, ради нищенского заработка? Как должно скорбеть сердце родителей? Ох, какой бедности и страданиях живет народ. И все они, как овцы заброшенные, никто о них не попечется, ни об их воспитании, ни об их обучении. Научаются они всяким порокам, дичают, грубеют. Так говорил блаженный старец, и страдала душа его за бедняков. Страдала, несомненно, больше, чем все они сами, так как он видел в их жизни еще и то, чего они сами в себе не замечали по необученности своей. «Сердце сердцу весть подает», — говорит народная пословица. Тайно молился старец о народе Божьем, но рабочие это чувствовали и любили его. Он никогда не висел у них над душой во время работы, не подгонял их, но они, обласканные, веселее работали и с большей энергией, чем у других. Наблюдали монастырские интересы, а кому неизвестно, что когда приходит забота об интересах, тогда человека не видят. Интерес, подлинный интерес обители старец видел в том, чтобы соблюдалась заповедь Христа. «Господу всех жалко», — говорил он, — «да и не только говорил, но и сам, исполненный Духа Христова, жалел всех». От видения окружающей жизни, из воспоминаний прошлого, от глубочайшего личного опыта он жил страданием народа, всего мира, и не было конца его молитве. Он молился великую молитву обо всем мире. Он забывал себя, он хотел страдать за народ от жалости к нему. За его мир и спасение он влекся проливать кровь свою и проливал ее в молитвах. Молиться за людей — это кровь проливать, говорил старец. Нужно ли говорить о том, показателем какого молитвенного напряжения и плача являются эти слова? Однажды мы спросили старца, хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию? На это старец ответил, а что есть безмолвие? Безмолвие — это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал по послушанию, но от благословения игумена мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом Русике, куда я по своей воле отпросился ради безмолвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. Невозможно не отметить одну замечательную черту в характере старца, а именно его отношение ко всякому несогласному и инакомыслящему. Самым искренним и глубоким бывало его желание понимать такого в наилучшем возможном смысле и не оскорблять в нем того, что для него свято. Он всегда оставался самим собой. Он до последней степени был уверен, что спасение во Христовом смирении, и в силу этого смирения он всей душой хотел понимать всякого самым добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевленность, его способность любить Христа. Мы знаем о беседе старца с одним архимандритом, который занимался миссионерской работой среди инославных. Архимандрит этот очень уважал старца и неоднократно приходил беседовать с ним во время своих пребываний на Святой Горе. Старец спросил его, как он проповедует. Архимандрит, еще молодой и неопытный, жестикулируя руками и двигаясь всем телом, возбужденно отвечал. «Я им говорю, ваша вера — блуд, все у вас извращено, все неверно, и нет вам спасения, если не покаетесь». Старец выслушал это и спросил, А скажите, отец архимандрит, веруют ли они в Господа Иисуса Христа, что Он истинный Бог? Это-то они веруют. А Божью Матерь чтут они? Чтут, но они неправильно учат о ней. И святых почитают? Ну да, почитают, но с тех пор, как они отпали от церкви, какие же могут быть у них святые? А совершают ли они богослужения в храмах? Читают ли Слово Божие? Да, есть у них и церкви, и службы, но посмотрели бы вы, что это за службы после наших, какой холод и бездушие. Хм, так вот, отец архимандрит, душа их знает, что они хорошо делают, что веруют в Иисуса Христа, что чтут Божью Матерь и святых, что призывают их в молитвах. Так что, когда вы им говорите, что их вера блуд, то они вас не послушают. Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога, хорошо делают, почитая Божию Матерь и святых, хорошо делают, что ходят в церковь на богослужение и дома молятся, что читают Слово Божие и прочее. Но в том-то у них есть ошибка, и ее надо исправить, и тогда все будет хорошо, и Господь будет радоваться о них. Итак, все мы спасемся милостью Божию. Бог есть любовь, и потому и проповедь всегда должна исходить от любви. Тогда будет польза и тому, кто проповедует, и тому, кто слушает. А если порицать, то душа народа не послушает вас, и не будет пользы. Однажды старец беседовал с одним студентом, посетившим Афон, и много говорившим о свободе. Как всегда, старец добрым вниманием следил за мыслями и переживаниями своего живого, симпатичного, но наивного собеседника. Конечно, его представления о свободе сводились с одной стороны к исканию политических свобод, а с другой – возможности действовать вообще по своим побуждениям и желаниям. Старец в ответ изложил ему свои взгляды и искания. Он говорил, кто не хочет свободы? Все ее хотят. Но надо знать, в чем свобода и как ее найти. Чтобы стать свободным, нужно прежде всего себя связать. Чем больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет иметь твой дух. Связать себе нужно страсти, чтобы они не возобладали тобою. Связать себя нужно, чтобы не делать ближнему вреда. Люди обычно ищут свободы, чтобы делать, что хочешь. Но это не есть свобода, а власть греха над тобою. Свобода творить блуд или невоздержанно есть, или пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать или убивать, или другое, что в этом роде, совсем не есть свобода. А как Господь сказал, всякий творящий грех раб есть греха. Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства. Мы думаем, что истинная свобода в том, чтобы не грешить, чтобы всем сердцем и всею силою любить Бога и ближнего. Истинная свобода – это постоянное пребывание в Боге. Несмотря на то, что сказанное старцем по глубине своей превосходило меру понимания молодого студента, несмотря на то, что внешне слово старца было очень простым, собеседник его ушел под очень сильным впечатлением. У нас сохранилась письменная заметка об одной беседе старца с посетившим его монахом. Беседа эта происходила в марте 1932 года. Старец говорил, что в опыте святых отцов можно усмотреть несколько различных способов борьбы с помыслом, но лучше из них совершенно не вступать в беседу с помыслом. Ум, вступивший в беседу с помыслом, встретится с его непрерывным развитием, и, увлеченный этой беседой, отрывается от памяти Божией, что и составляет цель демонов, которые, оторванные от Бога ум, так или иначе запутают, и из беседы с помыслом ум не выйдет чистым. Пустынник Стефан, кормивший из рук леопарда, этот случай описан в «Лествице», перед кончиной по привычке противоречить помыслам, вступил с ними в спор и потому находился в состоянии борьбы с бесами. Преподобный Марк Фрачский за то, что перед исходом утешал свою душу исчислением своих трудов, был задержан в воздухе на 1 час. А это на 1 час значит, что существовала опасность так и прибыть. Другие отцы были более умудренными в духовной брани. Преподобный Макарий Великий, проходя воздушное мытарство, не переставал смирять себя, и когда уже издали кричали ему бесы, что он избежал их, ответил, что еще не избежал. Так отвечал он потому, что привык держать ум свой в аде, и тем самым действительно избежал падших духов. Преподобный Пимен Великий, наученный долгим опытом борьбы с бесами, зная, что наиопаснейший и сильнейший враг есть гордость, всю жизнь трудился, чтобы стяжать смирение, и потому говорил своим ученикам: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Но в глубине души, зная, как благ и милостив Господь, крепко уповал, что Он спасет его. Так смирять себя есть лучший способ хранить свой ум чистым от всякого страстного помысла. Однако многие подвижники этого не разумеют и мыслить так не могут, но отчаиваются, не умея держать себя умом в аде и вместе уповать на милость Божию. Не вступая вовсе в беседу с помыслом, всею мыслью и всею силою надо прилепиться к Богу и говорить: «Господи, я грешен и недостоин Твоей милости, но Ты, по единому милосердию Твоему, спаси меня». Монах спросил, почему преподобный Иоанн Колов стал молиться, чтобы возвратились на него страсти? На это старец ответил, преподобный Иоанн Колов своим горячим покаянием скоро преодолел страсти, но любви к миру и молитвы за мир не получил. И когда ощутил покой от страстей, тогда ослабела в нем молитва, и потому он стал просить, чтобы возвратились на него страсти, так как, борясь со страстями, он пребывал в непрестанной и горячей молитве. А если бы он после преодоления страстей достиг и молитвы за мир, то не нужно было бы ему, чтобы возвратились искушения, потому что, когда человек борется со страстями, тогда не может он чисто созерцать Бога или пламенно молиться за мир. Я так думаю. Монах спросил, почему преподобному Пимену Великому спрошенный им старец сказал, чтобы он допускал помысел сердца и уже потом боролся с ним, а другому брату, менее опытному, сказал наоборот, чтобы сразу отсекал помысл. Старец Сюлан ответил, из этого совета видно, что некоторые отцы держались такого способа духовной брани, то есть допускали сначала помысл в сердце, а потом уже боролись с ним. Но здесь возможно 2 положения. Одно, когда человек не умеет хранить своего ума, тогда помыслы проникают в сердце, и лишь после этого начинается с ними брань. Это такая игра, в которой можно и проиграть. Другое, когда монах не по немощи своей, а сознательно оставляет помысл пройти в сердце, чтобы рассмотреть все его действие. Но и этот способ все равно не даст пребывать в созерцании, а потому лучше совсем не допускать помыслов, а молиться чистому уму. А тот неопытный брат, которому старец дал совет отсекать помысл сразу и никак не вступать с ним в беседу, получил этот совет потому, что был слаб и не мог противиться помыслу страсти. Но, несмотря на совет старца, все равно он еще не мог их удерживать как должно, и по заповеди старца только начинал учиться трудной науке – бороться с помыслом. Так что преподобный Пимен был сильнее и опытнее в брани духовной, чем другой брат, но все же лучше всегда хранить ум чистым от всякого помысла и всею силой души молиться, потому что молящийся чисто ум просвещается от Господа. «Как возможно хранить ум свой чистым?» – спросил монах. «Святые отцы нам оставили учение об умно-сердечной молитве, ею хранится ум, и я не вижу другого пути, который дал бы лучшую возможность вообще сохранять заповеди Божии».